Глава 29. Полковник Дратов прибыл с тем небольшим опозданием, которое вполне позволяло командующему пристрелить его тут же, на месте, изложив в нескольких матершинных словах и свое недовольство, и текст окончательного приговора. «Что случилось, атаман?» — ошалело торчал адъютант на пороге номера с саблей в одной руке и пистолетом другой. «Там взяли бабу и водителя, который дожидался ее. Говорят, эта гадина пыталась застрелить вас». «Лучше скажи, где эта скотина Фротов?» — поиграл стволом генерал, не желая возвращать его в кобуру. «Сюда его!» «Он у машины, с террористкой разбирается». «Это я с ним сейчас разбираться буду. Сюда его!» Однако звать Фротова не пришлось, он уже явился, растерянный, взъерошенный и тоже с оружием в руке. Завидев телохранителя атамана, Сото предусмотрительно прошмыгнула у него под локтем и молча покинула номер. «Где вас носит, унтер-офицер?» Хотя японская контрразведка уже хорошо знала, что собой представляет водитель командующего и каков его настоящий чин, штабс-капитан Фротов все еще прикрывался погонами унтер-офицера, что всякий раз, когда командующий был зол, позволяло ему подчеркнуто низвергать своего телохранителя до чина, засвидетельствованного лычками. «Даму только что увезли, господин генерал. Не думаю, чтобы она была подослана красными». «А кем же?» «Подозреваю, что подослали сами японцы». Штабс-капитан оглянулся. Не появилось ли Сото, предусмотрительно оставившая их в сугубо мужской компании? Слишком уж все подлакировано было. «Ты что, Фротов, думаешь, что говоришь?» «Именно потому, что думаю, а не полагаюсь на первую попавшуюся версию». Семенов сел за столик, пригласил к нему адъютанта и Фротова и несколько минут молча с нескрываемой брезгливостью смотрел на чашку саке. «Что говорит сама вдовушка, если только она в самом деле офицерская вдова, а не уличная подстилка?» «Пока ничего не сказала, визжала и вырывалась. Но это пока, потом заговорит». «Тогда какие у тебя основания винить японцев?» Наконец поднял атаман глаза на своего телохранителя. «Какие основания утверждать, что эта сука хотела разрядить в меня весь магазин по заданию их разведки?» Стукнул он по столу рукоятью маузера. «Но ведь я не утверждаю, что целью этой красотки было убить вас». «Тогда что же ты утверждаешь?» Фротов нервно взглянул в сторону полковника. Он терпеть не мог, когда при их беседе с командующим присутствовал кто-либо третий, пусть даже адъютант. «Сидеть!» — приказал командующий Дратову, когда тот приподнялся, чтобы выйти. «А ты, штабс-капитан, шароварами перед нами не ерзай и подозрений зряшных не разводи в соболях-алмазах!» «Может, ошибаюсь, но мне кажется, что эту бабенку подослали специально для того, чтобы укрепить ваше доверие к их агенту, к японке, к лейтенанту контрразведки Сото». Брови Семенова поползли вверх. Сюжет, который раскрутил перед ним Фротов, пока что совершенно не вписывался в его понимание того, что здесь только что произошло. Он, конечно, не сомневался, что Сото работает на японцев. Да, она и не отрицала этого. Но укреплять доверие таким способом, тем более, что он давно смирился с ее присутствием. «А если нет?» — неуверенно спросил Семенов. «Если все не так, и Сото действительно спасла мне жизнь. Тебя, штабс-капитан, здесь не было. Террористку эту ты проморгал. А Сото оказалась рядом. Заставила ее оставить свои вещи в предбаннике. Обшарила их и вовремя разрядила пистолет. Может, это тебя и задевает?» Пока продолжался этот диалог, адъютант одним за другим раскурочил три патрона и высыпал на стол порох, доказывая, что все они были боевыми. «Не скрою, задевает, но все же в спектакле, устроенном японцами, задействовано было две крепостные актрисы, Сото и Кондратьева», — повертел между пальцами одну из пустых гильз штабс-капитан. Даже после этой молчаливой демонстрации Дратова отказываться от своей версии телохранитель не намерен был. с той только разницей, что японка была посвящена во все тонкости замысла своих шефов, а Кондратьеву использовали вслепую, не объяснив, кто такая Сото и как она может повести себя во время ее визита к атаману. «А я уверен, что японка здесь ни при чем». «В таком случае прикажите своему адъютанту заказать портрет Сото у лучшего художника Маньчжурии, чтобы повешать его рядом с иконой Богоматери, поскольку получается, что именно ей вы обязаны спасением своей жизни». «А что, и придется заказать». «Подсказать имя портретиста?» «Как думаешь, стоит мне официально обращаться по этому поводу в японскую контрразведку?» Как ни в чем не бывало, сменил тему атаман. «Бессмысленно. В любом случае нужно воспринимать события так, как они нам преподнесены. Подробности попытаюсь выяснить по своим каналам». «А что, если подослали ее красные? Или свои же беляки?» «Вряд ли. Хотя все может быть. Долго вдовушка не продержится, заговорит». «Но заговорит лишь в том случае, — напомнил штабс-капитан Удратов, — если ее действительно подослали красные, китайцы, маньчжуры или кто-то из своих же завистников. Если же сами японцы, то она сегодня же повесится в камере. Или же ее заставят давать такие показания, какие будут выгодны японской контрразведке. Не надо было отдавать ее их военной полиции». «Ничего не поделаешь, нагрянул полицейский патруль». «Что тоже подозрительно», — обронил адъютант. «А по договоренности всех диверсантов мы обязаны передавать японской военной полиции. Разве не так?» — обратился штабс-капитан за поддержкой к атаману, пытаясь игнорировать замечание полковника. «Может, и сам уже на япошек работаешь в соболях-алмазах?» — прохрипел Семенов. «Лучше сразу сознайся». «А все мы, вся армия, кому служим? Не японцам?» — огрызнулся Фротов, и крысиное, узкоскулое лицо его покрылось багровыми пятнами. «Тогда что мы здесь пытаемся выведывать друг у друга? Кого изобличаем?» «Работает», — решил для себя атаман, поражаясь, однако, тому, сколь резко отреагировал штабс-капитан на его попытку такого полушутливого удара в спину. «Верный знак, что продался скотина». «Мы служим свободной России», — горделиво вступился за командующего полковник Дратов. «Японцы всего лишь наши временные союзники, и не более того». «Ответ достойный адъютанта командующего», — осклабился Фротов. «Вот именно, достойный». «Зря теряем время, ваше превосходительство», — не снизошел Фротов до дальнейших объяснений с адъютантом. Он всегда считал, что полковничий чин Дратова нивелирован был его ничтожной, унизительной для боевого офицера должностью. Как только эту даму возьмут в разработку следователи японской контрразведки, сразу все станет ясно. «С вашего позволения, господин командующий, я буду докладывать каждые 3 часа». «Не реже, поручик». То ли оговорился, то ли умышленно вернул его к прежнему чину генерал-атаман. «Не реже, лично прослежу».